судебное заседание. «Миссис Тейлор, вы вынесли вердикт?» — обращается судья к присяжной. «Да, Ваша честь». Женщина протягивает бумаги помощнику, и тот передает их судье. «Подсудимый, прошу встать!» — хрипло ракочет седовласый судья. «Миссис Тейлор, каков вердикт?» Суд присяжных считает подсудимого виновным. Мерзким голосом лишает меня свободы старая белобрысая стерва. Последнее время мне прямо везет на блондинок. Теперь эти суки табу для меня. «Спасибо, миссис Тейлор!» Судья переводит взгляд на меня. «Вынесение приговора через час!» И отпускает руку, стуча деревянным молотком по столу. Мы сидим в кабинете, который декорирован в английском стиле. Все настолько консервативно, что горло подкатывает комок рвоты. «Раймон, я мог бы помочь, но дело в руках Дизибода. Этот старый мудак за всю жизнь не брал ни одной взятки». «Спасибо, Доминик. Ты сделал все, что в твоих силах». Отчим падает в кресло и нажимает на глаза большим указательным пальцем. Дверь рывко впечатывается в стену, в кабинет влетает разъяренный Эстер, Джуден улетает на Раймонда. «Ублюдок! Ненавижу тебя!» Хлесткие удары прилетают ему по лицу, но Рамо даже не пытается остановить жену, лишь спустя минуту подрывается с места и хватает ее за плечи. «Успокойся!» — рычит Раймон. «Если ты не вытащишь моего сына, больше никогда не увидишь своих родных детей! Ты понял меня?» Разлетается звонким дребезгом крик Эстер. Она отталкивает Раймона и подбегает ко мне. «Как ты мог со мной так поступить?» Она падает передо мной на колени. Надрывной плащ приемной матери неприятно отзывается в груди. «Сука, вижу женские слезы, а то, что я являюсь причиной ее истерики, просто убивает. Яростно сжимает зубы и поганый скрежет, будто раздирает меня изнутри. Скулы пульсируют, а мозг отказывается воспринимать происходящее. Эстер. Прочищает горького кома горло. Все будет нормально. Опускаюсь на корточки, мягко заключая ее лицо в ладони. Спасибо тебе за все. И скажи малинке, что мне пришлось уехать, не попрощавшись. Мысли моей девочки болезненно пронзают сердце, и я не могу сдержать слез. Сколько теперь не увижу ее. Сейчас ненавижу себя за то, что последнее время почти не уделял внимания кудрявой ягодке с розовыми щечками и большими глазенками.